Мы думаем, это защитная реакция. Он как-то понял, что мы угрожаем его плану и сущности. Его электронные мозги необходимо перепрошить, как можно быстрее, нужно откатить программную оболочку, которая, как мы думаем, подавляет его разум. Может, представитесь? Спросил Рэм, закидывая за спину собранный рюкзак. Простите, повинился мужик. Меня тут все знают, не подумал. Риол Нар, специалист по цифровой безопасности. Он запустил руку в карман и вытащил оттуда маленькую металлическую коробочку размером с пачку сигарет. Вот, протягивая Рему, произнес он. Это взломщик, его нужно подключить к центральному хранилищу данных. Все остальное он сделает сам. А где оно? Убирая коробку во вновь сформированный подсумок на броне, поинтересовался штопор. Геран и Риол переглянулись и синхронно пожали плечами. «Мы не знаем», — ответил военачальник общины. «Как и ты, мы видели только четыре места — жилой комплекс, телепортационную площадку для внешних перемещений, арестантский блок и телепортационную в цитадель». «Охренеть!» — усмехнулся Рэм. «Сходи туда, не зная куда. А вы уверены, что это хранилище вообще существует?» «Это...» «Как раз, факт», — ответил Риол, — «только мы без понятия, где». Булавин вспомнил систему обороны. Да, она слегка устарела по сравнению с земными новинками, но оставалась надежной. Как ее пройти? «Я так понимаю, есть еще одна неприятная новость?» — спросил он. Геран кивнул. «У нас нет людей, чтобы послать с тобой. Все, кто может, уже сражаются, десятки погибших. Ты пойдешь один. Вы, Б, издеваетесь?» Начал закипать штопор. «Я уже раз сходил один, теперь снова, мы тут кое-что пошаманили», остановил поток его возмущения Риол. «Вот», он протянул Рэму небольшой прибор, судя по форме надевающейся на ухо. «Нам удалось захватить одного из андроидов. К сожалению, он не пережил захвата. Мы потеряли двоих бойцов и, можно сказать, провалили операцию, не получив данные по подземельям Архонта. Но кое-чего добились». Я смог собрать что-то вроде обманки свой-чужой. Не знаю, как сработает на практике, но наша система видит его обладателя, как андроида Квига. Слушайте, а какого хрена я вообще должен это делать? Поинтересовался Рэм, недобро смотря на Герана и Риола, который так и стоял с протянутой рукой, держа на ладони свое изобретение. Вы мне ответьте, а то мне очень интересно. Я у вас тут всего пару недель. «Может, я чего не догоняю, у меня среди вас ни друзей, ни родных, есть несколько знакомых, и женщина, которая мне симпатична, но это все. Ладно, я сходил в бункер корпорации, хрен с ним, выгода была очевидна. А сейчас я за что на смерть пойду?» Посетители озадаченно переглянулись, похоже, они не ожидали такой постановки вопроса, и у них не было ответа. Они думали, Рэм возьмет под козырек и отправится выполнять задание, которое явно тянет на невыполнимое. А Булавин меж тем продолжал. «Что мне мешает выйти отсюда, уйти далеко-далеко и забыть о вас и о вашем свихнувшемся Архонте? Хотя я догадываюсь, что у него есть свои резоны, нам, человекам, непонятные. Я-то за что должен шкурой рисковать? Ни людей, ни снаряжения, ничего». «Только просьб до хера, и что ты хочешь?» Вполне по-деловому спросил Геран. В его голосе не было ни неприязни, ни злости, ему был нужен результат. «Начнем с того, что нужно сейчас для выполнения задания», — сказал Рэм. «Мой костюм хоть и хорош, но он не полной комплектации. Я знаю, у торгашей есть то, что мне необходимо. Первое — это автоматический медицинский модуль, полностью заряженный лекарствами, который интегрируется в призрак. Шокер и родной скинер-имитатор свой-чужой. Он на порядок лучше того, чем я пользовался. Второе, мне нужны пси-гранаты с функцией барьера и взрывная волна. Насчет модулей к твоей броньке не вопрос, сейчас займемся», ответил командующий. «Но вот с гранатами дело обстоит не слишком хорошо. Мы не знаем, откуда у вешателей такие игрушки, но в нашем распоряжении ничего подобного нет. Так что твои три гранаты с сингулярностью первые, которые мы видим. Мы занимаемся подобными разработками, особенно налегаем на силовые щиты на основе пси-энергии, но все, что нам удалось, это получить устройство, которое создает стационарный пси-барьер минутного действия. Давайте. Минута – это лучше, чем ничего. Еще нужно что-то вроде автоматического гарпуна с тонкой веревкой, если понадобится лезть куда-то. Это имеется, подтвердил Геран. Все боеприпасы ко всему оружию, пистолету и винтовке. Причем к Гауссу найдите боеприпасы для борьбы с андроидами как летальные, так и нелетальные. 5 магазинов каждых. Паралитические гранаты, фугасные и разрывные, по три каждый. Теперь, что касается того, что будет после операции. Формируем договор, заверенный системой, что я получу по исполнению 20 тысяч сациков, собственные апартаменты с окном, не могу в вашей конуре сидеть, и место в совете общины с правом голоса. Ну и последнее, мне понадобится человекоподобный робот в мою полную собственность, четвертого поколения с искусственным интеллектом, из которого я сделаю себе напарника. Ах да, еще поставить меня на нормальное довольствие, надоело жрать то дерьмо, которым вы меня пичкаете. А не жирно? Поинтересовался Риол. Нормально, остудил его Рэм. Вы хотите, чтобы я пошел туда и сделал то, что не может никто? Извольте платить за это. Если нет, ищите другого Буратино. Ква, не понял Геран. Забей, покачал головой Булавин, долго объяснять. Вольный перевод, наивного дурачка. Все будет готово за полчаса, заверил его командующий и вышел. Риол, оставив изделие свой чужой на столе, пошел следом за Гераном. Он был не слишком доволен переговорами, но, похоже, у него не было идей, как заставить Рэма работать бесплатно. Блин, надо было пачку сигарет попросить, подумал Булавин, деактивируя призрака. Все модули нужно размещать, только когда тот был в деактивированном состоянии. Захотелось выкурить сигаретку и успокоиться. Через 40 минут явился с большой сумкой Геран. Вид у него был очень злой, дерганный, движения резкие. Здесь все, что просил. А вот заверенный системой договор на то, что ты потребовал. Рэм быстро нашел модули для призрака и приступил к установке. Что, все так плохо? 26 погибших за последний час. Ранен Дарк, он сейчас командует восточным форпостом. Убит твой знакомец Игор, псионик, приятель Коры, разрывом мины его просто испарило. Подружку твою контузило, но с позиции не уходит. Уже троих ярых подстрелило, и это только подтвержденные. Не дави на совесть. Покачал головой Рэм. «Мне жаль ваших бойцов и Игора, с которым мы успели выпить не одну рюмку, но вы допустили эту ситуацию, и тут решили, что я должен за спасибо все исправить». Геран молчал, не зная, что возразить. «Во всем этот наемник прав». Рэм, меж тем закончив интеграцию нового оборудования, облачился в комплект, активировал призрака. Быстро поревел экспресс-тест, все подключилось, как надо, и готово к использованию. Рэм зарылся в недра принесенного Гераном баула и, вытащив гранаты и боеприпасы, принялся рассовывать их по подсумкам. Разместил на левом запястье гарпунную систему. Последним он нацепил на правое ухо разработку Риола свой чужой. Вот, командир протянул ему лист электронного документа, ознакомься, это договор, заверенный системой, нужна только твоя подпись. Булавин быстро прочитал текст. Что ж, все его запросы были удовлетворены, и место в совете, и робот в личное пользование, и апартаменты на уровне элиты. Рэм приложил палец к считывателю. Сейчас это единственный способ заверить договор. Личность подтверждена, появилась на документе надпись. Договор вступает в силу с настоящего момента. Секунда, и электронный лист раздвоился, создавая копию. Одну забрал штопор, сунув в рюкзак, вторую Геран. Третья появится в местном архиве, когда они отсюда выйдут. Что дальше? Дальше ты заберешься в ящик, в котором тебя система не увидит. Мы отвезем тебя на 28 уровень, и если прибор, который ты приволок, справится, то ты окажешься во владении Хархонта. А дальше уже сам. Понятно? Подойдя к командиру и протягивая руку, произнес Рэм. Ну что, Геран, давай прощаться. Прощай, наемник. Крепко пожимая протянутую ладонь, ответил Геран. «Сделай все возможное, иначе никто из нас не переживет этот день». Булавин усмехнулся. «Сделаю, ведь за это вы мне платите». «Позову кошелька», — добавил он в пустоту. «Смотри, не сдохни», — усмехнулся собеседник, «иначе не сможешь потратить то, что выторговал». «Наемники не умирают», — подмигнул Рэм, устраиваясь в ящике из такого же металла, как и стены комнаты, в которой они находились. Геран подошел и начал медленно закрывать крышку. «Они возвращаются в ад на переформирование. Тогда желаю тебе обойтись без этого. И еще как окажешься на платформе перед телепортацией, по крышке трижды стукнут, это сигнал для тебя, активируй разработку Риола и молись, чтобы повезло. Удачи!» И крышка захлопнулась. Рэм мысленно начал петь. «Здесь, в темноте, не ощущая ни времени, ни движения, можно заснуть, а это сейчас делать никак нельзя». Сколько это продолжалось, он не знал, но вот кто-то быстро трижды стукнул по его саркофагу, а спустя десяток секунд все заволокло белой пеленой, и не имело значения для Булавина, в ящике он или стоит на платформе, он лежал и не мог пошевелиться. Прошла минута, две, три. Рыма начала крутить, ведь это короткий переход должен быть не дольше минуты, а его внутренний счет показывал, что прошло уже около четырех. Похоже, намудрил что-то орел, но тут все кончилось. Ящик полетел, черте куда, кувыркаясь. Булавин активировал шлем, защищая голову от удара. Наконец, кувыркающийся железный саркофаг замер на боку, и штопор, борясь с тошнотой, вышиб коленом слегка покореженную крышку. «Охренеть, я прибыл», сидя на полу и борясь с тошнотой, произнес Рэм. Чтобы не стошнило внутри брони, он деактивировал шлем, после чего обвел мутным взглядом развороченный телепорт и две ближайшие к нему турели, снесенные нехилым взрывом. Остальным тоже досталось, одна вращала спаренными стволами, но как-то слепо, вторая была вроде бы цела, но гудела странно, на Рыма вообще ноль внимания. Боевые роботы и две роботизированные пушечные установки на местах, но Булавина игнорировали. Штопор с трудом поднялся на ноги, это была самая жесткая телепортация, о которой ему доводилось слышать. И тут в дело включился медицинский модуль, в который теперь установлен в призраке, почти незаметный укол стимулятора, и в голове мгновенно прояснилось, мысли прекратили хаотично метаться, и штопор начал спокойно соображать. В настоящий момент ему ничего не угрожало, железяки, которые пережили его прибытие, вероятнее всего расценивали его как своего, и косвенно подтвердили работоспособность девайса Риола. Интерфейс, мысленно приказал Рэм и облегченно вздохнул, увидел вперед собой дугообразный монитор. Тут же на него обрушился поток системных сообщений, но сейчас некогда их открывать, он только заметил, что его уровень социальной значимости вырос еще на единицу и теперь равен 11. Булавин направился к выходу и нос к носу столкнулся с вбежавшей внутрь Грай, его первой любовницей в этом мире, девушкой-андроидом с искусственной душой. «Ты», только и произнесла она растерянно замерев и вглядываясь в его лицо. «Я», коротко ответил Рэм, «а теперь уведи меня отсюда. Нам нужно место, где никто, повторяю, никто нас не услышит, включая Архонта. Но, что здесь случилось?» Растерянно спросила она. «Почему ты отображаешься для меня, как андроид Квик, отправленный наверх? Это хорошо, что я так отображаюсь. Я отвечу на все твои вопросы, но сначала отведи меня туда, где мы сможем хотя бы 5 минут поговорить. Но как ты сюда попал?» «С трудом». «Ну, так что, время уходит, скоро тут будут и другие. Решай, ты со мной, пошли», наконец, произнесла Грая и, тряхнув своими темными волосами, быстро пошла к центральному коридору. Рэм облегченно выдохнул и тронулся следом. Пройдя через маленький коридор, они выскочили на местный центральный проспект. Со всех сторон сюда спешили роботы и андроиды, они игнорировали двигающуюся прочь парочку, для них оба были своими. А чтобы не смущать их чужой рожей, Булавин активировал шлем. Наконец, после 5 минут быстрого шага, который почти граничил с бегом, Грая провела рукой по сенсору и нырнула в полутемный коридор, поманив за собой Рэма. «Быстро сюда», — скомандовала она. Рэм вошел внутрь, и девушка, достав из кармана какую-то таблетку, прикрепила ее к стене. «Все, можно говорить, это заброшенные помещения, тут никого не бывает, а шайба блокирует любой сигнал, ничего дальше полуметра не уйдет. Откуда она у тебя? Иногда даже синтетическим людям хочется побыть одним. Я активировала ее, когда мы были с тобой, и Архонт об этом ничего не узнал. А теперь выкладывай, как ты здесь очутился, разнеся весь телепортационный зал. А самое главное, зачем?» «Погоди», — покачал головой Рэм, — «сначала я задам свой вопрос. Тебе не кажется, что поведение Архонта изменилось?» Грая озадаченно задумалась, уставившись куда-то в пустоту, потом неуверенно кивнула. «Это началось где-то год назад после большого сбоя. Ты поэтому тут, хочешь его уничтожить?» «Нет, я хочу вернуть ему его волю. Там, наверху, сейчас гибнут люди, о которых Архонт долгое время заботился, а теперь просто предал. Те, кто видит картину в целом, считают, что на него оказывается влияние активировалась некая программа или вирус, которые изменили его модель поведения. Моя задача — дойти до хранилища данных и убрать сыро все лишнее, то, что коверкает его изначальный замысел». «Вы не понимаете», — возразила Грая, — «Архонт — это не программа, Архонт и вправду полноценный разум. Если его поведение и решения изменились, значит, он понял ошибочность предыдущих выводов». Рэм покачал головой. «Ты не права, ты просто не видишь картины в целом. Наверху бой, на общину навалились все, кто мог, и роботы, и банды, а Архонт проводит обновление программ боевых роботов и блокирует их, лишая защитников огневой мощи. Он стремится уничтожить общину. Возможно, он пришел к мысли, что он слишком долго опекал только их и стал опекать всех, устроив на этом клочке руин старого мира естественный отбор, выживает сильнейший. Грая была явно озадачена, ее серебристые зрачки уставились на Булавина. Ну и что, это его решение. А то, что еще несколько недель назад он мне рассказывал об общине, как о своем детище, а потом решил стереть его с лица земли, отдав выживших в руки ненормальных садистов. Я видел, что делают с людьми на территории вешателей. Это банда, которая держит территорию с востока от общины. Там процветает рабство. Люди работают под страхом смерти. Тех, кто не может или не хочет, убивают быстро и жестоко. Этот мир хочет принести Архонт в цитадель. Ты знаешь, что он запретил уничтожать банды. Вот уже год община не ведет наступательных операций. Как ты сюда прорвался? Повторила Грая свой первый вопрос, но Рэм видел, что его слова заставили девушку задуматься. Сомнительно, что у тебя был доступ к телепорту. И почему я определяю тебя, как андроида? Чтобы прорваться сюда, мне пришлось добраться до корпоративного комплекса в восточной части. Я прошел через всю территорию банды и приволок устройство, которое позволило разово взломать телепорт. А насчет того, почему ты видишь меня, как Квига, потому что его больше нет, он погиб наверху, а люди из общины собрали из его деталей устройство свой чужой. Вы убили его, возмутилась Грая. Я не знаю, соврал Рэм. Я 2 дня просидел под замком в металлической комнате, чтобы никто не узнал, что мы задумали. Но, похоже, информация как-то дошла до Архонта, и он решил уничтожить общину. Грая, помоги мне, где этот центр хранилища данных? Я должен все исправить, должен убрать то, что превратило Архонта в кровавого маньяка. Я помогу, наконец, решилась девушка-андроид. И не только потому, что ты сейчас рассказал, я тоже вижу изменения. Раньше у Архонта была цель, он вел людей вперед, он создал нас отдельный народ. Но я замечаю, что он охладевает. Недавно он уничтожил одного андроида, который посмел выразить несогласие с его позицией и не стал выполнять жесткий приказ. А ведь он создал нас именно со свободой воли, мы почти люди. Пойдем, я провожу тебя к серверам в информационном центре. Этот центр не здесь, и так просто нам туда не попасть. Она сняла таблетку со стены, но выключать не стала и вышла в центральный коридор. Они шли примерно минут 5, когда Грая открыла одну из переборок, ведущую к центру комплекса. Именно в этот момент взревела тревога. Похоже, Архонт все же как-то догадался, что на территорию проник незваный гость. «Быстрее», — произнесла Грая и побежала по длинному коридору. «Учти, там, за дверью 2 робота-охранника, по-другому не пройти». Рэм несся за ней, едва успевая за быстрой синтетической девушкой. Вскоре они оказались перед маленькой переборкой, за которой он видел через визор небольшой зал, где оказался еще один телепорт, охраняемый 2 боевыми роботами, охранные модели, в которых не было ничего человеческого, сплошное вооружение на паучьем шасси 8 ног, шустрые и очень живучие. Правда, они считались малыми, были всего 2 метра в высоту, но оружия у них столько, что можно уничтожить полноценную роту. Они открыли огонь, как только Грая появилась на пороге. Рэм не стал долго раскачиваться, оттолкнув девушку в сторону. Он сходу швырнул в них трофейную пси-гранату и рухнул на пол, пропуская над собой шквал огня. Надо сказать, действие еще не опробованной в деле игрушки оказалось впечатляющим. Никаких хлопков и взрывов. Просто между железяками, которые начали наводить оружие на шуструю цель, возникло 4-метровый красный мутноватый энергетический купол, внутри которого парили и кувыркались 2 робота. А мгновение спустя гравитационный колодец схлопнулся, превращая грозные боевые машины в куски разбитого с неимоверной силой об пол хлама. «Цела?» — поднимая с пола Граю, спросил Рэм. Та кивнула и потянула его за собой к телепорту. Сама же она бросилась к вмонтированному в стену пульту, которому повезло, и его не зацепило сингулярным полем. «Откуда у тебя наша разработка?» — спросила она, набивая на пульте какую-то комбинацию. «Мы только недавно начали экспериментировать с псиониками. Архонт даже создал для них отдельную общину. Не поверишь, обнаружил 3 штуки на базе вешателей, стоя в центре телепорта и держа на прицеле Гаусса коридор», — ответил Рэм. «Вот еще одно доказательство того, что Архонт помогает бандам. Когда я попросил такие игрушки у общинников, они развели руками и сказали, что у них ничего подобного нет. Может, они взяли их, как трофей? Робко спросила Грая. Но Рэм понимал, что она и сама не слишком верит в это. Не похоже, возразил Булавин. Они вались в одной из оружейных, как нечто совершенно обычное. Что ты там копаешься? Не отвлекай, попросила девушка. Телепорт заблокирован, приходится ломать. Еще минута. Нет у нас этой минуты, прорычал Рэм, стреляя в первого появившегося в коридоре андроида шоковым патроном. Заряд угодил тому в грудь и отбросил синтетического мужчину назад. Он начал медленно подниматься, видно, что заряд вывел из строя часть систем, но Булавин вбил еще парочку, вырубая противника с гарантией. «Не убивай!» — повернувшись в полоборота, закричала Грая. «Постараюсь», глядя, как на него идут сразу двое, прикрываясь странными энергетическими щитами, ответил Рэм. «Бью шоковыми, вы мне не враги». Он выстрелил в одного, и пуля сгорела в силовом поле. В ответ те выстрелили из плазматика, заряд врезался в полузакрытую пробитую на вылет пулями переборку. Именно в этот момент его спутница вскочила на платформу, закрывая штопора своим телом, и все вокруг потонуло в белом свете. На этот раз переход был коротким, 2,5 секунды. Как только белая мгла рассеялась, Рэм стремительным рывком ушел в сторону, активируя маскировку. Но ничего не произошло, никто в него не стрелял. Вокруг было огромное помещение, заставленное темными гигантскими шкафами, соединенными между собой толстыми кабелями. Ни хрена себе, рассматривая ближайший, присвистнул Булавин, метров 10 высотой, 12, раздался знакомый мужской голос за спиной. «Здравствуй, Рэм». Штопор резко обернулся, вскидывая винтовку и беря на прицел силуэт, который засек краем глаза. В 3 шагах от него стоял Архонт в неизменном облике Верховного Канцлера Альянса. «А ты стал гораздо быстрее», — усмехнулась толстыми губами голограмма. «Я рад тебя видеть, но мне не нравится повод, по которому ты пришел». «Мне тоже он не нравится», — согласился Рэм. «Отзови банды, которые ты послал на штурм, и мы поговорим». «Нет», — категорично отрезал Архонт. «Я совершил ошибку и должен ее исправить. И ты, не сгинувший в логове вешателей, тоже ошибка». «О чем ты говоришь?» — спросила растерянная Грая. «То, что община — ошибка, ее строй — ошибка. Видишь, девочка, они прислали убийцу. Я не давала им убивать других, и они решили, что я их предал. Я защищаю все человечество, так меня создали, а они...» Рэм усмехнулся. «Поэтому ты не давала им убивать других, но не мешал, чтобы те убивали общинников, и ведь они следовали твоему плану, честно следовали, а ты поддерживал банды. Как у вешателей оказались ваши экспериментальные гранаты? Можешь не говорить, это твоих рук дело, что-то давит на тебя, меняя твое мировоззрение. Все верно, выживут самые злые и сильные. Но ведь ты 2 недели назад говорил мне совершенно другое», возразил Рэм и заметил, как на лице голограммы пробежала тень неуверенности, словно он пытался вспомнить, что он там говорил. «Что изменилось за эти 2 недели? Почему ты потворствуешь убийцам, для которых тот, кто не может защититься, бесправный скот? И если Ролл считал их более слабыми, тогда что из себя представляют ярые на юге? Архонт, это не выход, прикажи всем остановиться». Грая молча слушала, переводя глаза с одного на другого. Она была растеряна, и Рэм отлично ее понимал. Данный вопрос человеческой логикой просто не решался. Похоже, у Архонта реально что-то не то с разумом. «Ты ошибся», — покачав головой, заметил Булавин. «Я не убить тебя пришел, а вернуть. Я хирург, которому предстоит удалить опухоль». «Это они тебе сказали», — рассмеялся Ир. «Алчные твари, которые хотят жить без какого-либо контроля. Они устали от меня и решили убить чужими руками. Люди всегда так делают. Это ты Дарка называешь так, а кого еще? Убийца, которого я по ошибке поставил главным. Я же предупреждал тебя быть осторожным». И тут Рэм окончательно убедился, что то, с чем он сейчас разговаривает, не имеет ничего общего с Архонтом 2-недельной давности. «Грая», — обратился он к девушке, — «верь мне, где центральный блок? Надо закончить, пока еще не поздно». «Это все центральный блок», — растерянно ответила она. «Но, верно, девочка», — усмехнулся Архонт, — «я понимаю твои сомнения и разделяю их. Он хочет нарушить то, что мы создавали. Останови его, убей». Это был четкий приказ, подкрепленный чем-то еще. Глаза Граи перестали лучиться серебром. Теперь зрачок стал алым. Она безоружная, в обычной одежде, ринулась на закованного в броню мужчину, у которого в руках штурмовая винтовка. Рэм был готов к такому повороту, он знал, что Архонт использует свой единственный козырь. Он выстрелил, не задумываясь, раньше, чем она преодолела разделявшие их несколько метров. Две шоковые пули отбросили ее на ближайшую колонну хранилища данных. Она медленно сползла по ней и замерла. Интерфейс говорил, что с ней все в порядке, и она жива, только в полном отрубе. Рэм не хотел так поступать, тем более с Грай, которая первой в этом мире отнеслась к нему тепло. Рэм повернулся к Архонту. «Зачем? Ты же знал, что она мне ничего не сможет сделать. Я думал, ты не станешь стрелять», — мерзко усмехнулся верховный канцлер своими толстыми губами, — «после того, что между вами произошло. Да, несмотря на то, что она пыталась скрыть, я все равно знаю». Рэм огляделся, он искал, куда подключить приборчик, который ему сунул Риол, и не видел ни одного разъема, все столбы были абсолютно гладкими и словно монолитными. «Сдавайся», — предложил Архонт, — «или то, что теперь говорил от его имени. Я верну тебя на поверхность, сдохнешь вместе со своими дружками в бою. У тебя проблемы с логикой», — холодно ответил Рэм. Он по-прежнему стоял на платформе. Закон был незыблем для всех миров. Защита от дурака работала исправно. Пока на платформе стоит живой человек, ничто на нее не переместится. А значит, сверху не явится подкрепление в виде зомбированных андроидов или слепо выполняющих приказы роботов. «Что ты ищешь?» — Рэм коротко послал Архонта. Он был уверен, что где-то есть пульт, который занимается обслуживанием. И визор нашел его. Он нашел место, куда стремились все технические каналы. Теперь действовать нужно быстро. Рэм не мог сойти с платформы и очень жалел, что Граю унесло почти на 5 метров. Он активировал гарпун на левом предплечье. «Прости», — шепнул он и, прицелившись, всадил зазубренный наконечник ей в ступню. Похоже, ее надежно вырубили шоковые заряды, поскольку девушка даже не дернулась. Булавин подтащил ее к себе и взвалил на платформу. Пусть она не совсем человек, но защита от дурака на нее тоже распространяется. «Ну что?» — повернулся Рэм к озадаченной голограмме. «Теперь, когда мы сделали так, что сюда никто не сможет прийти и остановить меня, давай поищем, как вернуть тебе разум». «Остановись», — ледяным голосом приказал Архонт. Рэм на секунду замер и посмотрел на голограмму. «Если ты сделаешь хоть еще один шаг, я прикажу роботам атаковать выживших общинников. Они и так умрут», — устало ответил Булавин и, махнув рукой, направился вдоль технических линий, светившихся под полом ярко-зеленым цветом. «Неважно, кто их убьет, бандиты или роботы, если роботы, это даже лучше, пытать не будут». Но на всякий случай ускорил шаг. Поворот, еще один, и вот в конце 100-метрового зала стоит огромный пульт управления, прям как на каком-нибудь звездолете. Рэм на секунду даже растерялся. Он стоял с коробкой в руках, той, что ему всучил Риол, и не знал, что с ней делать. «А что если?» — подломал он и посмотрел на пульт через интерфейс. Штопор так надеялся получить подсказку, что его желание исполнилось. Слева прямо в столешнице была небольшая панель, закрученная на несколько винтов, и как только он четко сформулировал задачу, она подсветилась красным. Рэм победно улыбнулся и направился к цели. Для вскрытия панели пришлось воспользоваться ножом, винты не хотели выходить и сидели прочно, и Булавин аккуратно вырезал крышку. «Да вы, блин, издеваетесь», — глядя на десяток кабелей разного цвета, произнес он. Но снова пришел на выручку интерфейс. Пара проводов, соединенных между собой хитрыми разъемами, на пару секунд засветились зеленым. А дальше все было просто: разомкнуть их и подсоединить коробку, на которой мгновенно загорелся красный индикаторный сигнал, потом сменившийся на зеленый. Все это время голограмма Архонта, молча, стояла у него за спиной. «Ты только что убил последнюю надежду человечества». Рэм устало покачал головой. «Я только что подарил человечеству нового тебя и, возможно, весь мир». Свет в зале моргнул, потом совсем погас, голограмма Архонта поплыла, и затем растаяла в воздухе, а следом один за другим начали отключаться колонны. Булавин расслышал, как медленно снижается гудение колонн, а вибрация пола становится гораздо меньше. Системное сообщение выпрыгнуло на этот раз совершенно неожиданно. «Поздравляем! Ваш второстепенный навык — взлом интерактивных панелей — увеличен на 1 единицу и теперь равен 3. Взламывайте электронные высокотехнологичные устройства, и вы получите новый уровень». Перезагрузка системы искусственного разума, самоназвание Архонт, — раздался из пульта женский голос. Почему-то он напомнил Рэму певучий голос матери. Он так давно его не слышал, что захотелось включить Головидя, увидеть ее, улыбнуться, сказать: «Мама, я люблю тебя». Но все, что у него было, осталось на земле, а что принес с собой, погибло в сумке в кубрике транспорта «Виктория». Начнется через 10 секунд. На уровне объявляется карантин. Ирма тут же накрыла сияющим силовым куполом. Он рванул прочь, но налетел на сиреневую преграду, которая отрезала его от остатнего мира. Обнаружен посторонний объект. Идентификация. Андроид, модели 11. Объект расположен на диске телепорта и может быть возвращен в объект исследователь. Оператор Рэм Булавин, вы даете разрешение на перенос. В случае отказа синтетический организм модели 11 будет дезинтегрирован. Рэм ушам не поверил, но голос обращался к нему. Да, я даю разрешение на телепортацию. Принято, объект телепортирован в безопасное для него место. Телепорт заблокирован. Вы готовы продолжать? Готов. Оператор, вы подтверждаете начало операции интерфейс? Что за операция? Сбой. Отмена. Разрешено. Опряцы. Тишина. Потом что-то в глубине уровня рвануло, и Рэм увидел короткую вспышку. Сбой программы интерфейс. Вдруг ожила система, и голос больше не был полон паники. Справка. Программа интерфейс была заблокирована год назад. Цель программы – автоматическая установка интерфейсов во всех уцелевших на планете людей. Но год назад Архонт остановил разработку, влияние извне, сторонняя шпионская программа медленно подчинила и почти уничтожила его сущность, подменив его разум своим. «Я не понял, что там с интерфейсом?» Усевшись на пол, спросил Рэм. «Программа запущена, хоть и с ошибкой. Ранее ее должны были получить только обладатели аур голубого и золотого цвета, но теперь получили все. Критическая ошибка. Теперь каждый рожденный младенец будет получать интерфейс с отсрочкой активации в возрасте 14 лет. Последствия того, что интерфейс получат люди с красными и черными аурами, а также человекоподобные мутанты, не просчитаны. Мне жаль, но изменить уже ничего нельзя». Также в результате сбоя Архонт в своем изначальном состоянии без сторонних оболочек растворился во всех сетях, доступных ему прежде, теперь весь Раякс, это и есть Архонт. Отныне планетой полностью управляет искусственный разум. «Да, похоже, я перестарался», — усмехнулся Рэм. «Перезагрузка информационного центра завершена», — сообщила система, спустя 8 часов, которые Рэм провел в спальнике, больше во тьме делать было нечего. «Купол будет убран». Купол будет убран. Сбой подсчетов. Купол будет убран. Рэм занервничал. «Когда?» – выкрикнул он во тьму. В результате сбоя уровень заблокирован на 100 лет по местному летоисчислению. Снятие купола невозможно. «Сука, а ну снимай блокировку, я же сдохну тут!» – заорал Рэм и, схватив винтовку, разрядил весь магазин в границу сиреневого пузыря в 5 метрах от него. Все пули просто сгорели, пав на пол оплавленными кусочками металла. «Сожалею, оператор, но вы останетесь здесь на весь срок консервации. 100 лет, но я же не выживу», – прошептал Рэм, без сил опускаясь на пол. «Есть выход. Защитная система снова активна, она в состоянии погрузить нарушителя в стазис на любой срок. Через 100 лет вы сможете покинуть уровень. Ваш возраст будет соответствовать тому, в каком вы будете погружены в стазис. Черт, как же хочется курить. Ну что ему стоило попросить у Герана пачку сигарет? Да, курева не было, а вот кое-что получше имелось». Рэм достал из рюкзака трофейную бутылку из каморки мертвого техника. «Ваше решение, оператор, второй вариант, я могу вас безболезненно умертвить». «Заткнись», откупоривая бутылку и делая пару глотков, произнес Рэм. «Господи, ну что за дерьмовый вискарь?» — подумал он с тоской. «Я буду засыпать, выпив дешевого местного вискаря. Это просто несправедливо». Он сделал еще пару глотков, закусил какой-то фигней из первой же попавшейся банки сухпая и даже не почувствовал вкуса. 100 лет, говоришь? 100, подтвердила система. Хрен с тобой, я выбираю сон. Желание оператора учтено. Когда желаете отправиться в стазис? Рэм убрал бутылку обратно в рюкзак, закинул его за спину, взял в руки винтовку и лег на спальник. Давай сейчас, иначе я себе башку прострелю. Выполняю. Спокойного сна, оператор. Да пошла. Рэм так и не успел закончить фразу. Луч, ударивший из пульта, мгновенно затормозил всю биологическую деятельность. Впереди его ждали 100 лет сна. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице